«Это какая станция?» — спросила Люба, ловко съехав с полки. «Была Сверчковка», — сказала ей молодая женщина, укачивающая девочку. «Надо быть к Биевке, подъезжаем». В Биевке на станции при свете фонарей, о которой бились какие-то мохнатые, рогатые, незнакомые бабочки или жуки, тетки продавали вареных кур, огурчики в укропе, крепкого ароматного засола и из-под полы лепешки. Покуда Люба торговалась, поезд без гудка медленно двинулся за ее спиной, и она едва успела вскочить на подножку мягкого, спокойно покачивающегося вагона. В одной руке она держала курицу за лапу и огурцы с лепешкой, другой пыталась подтянуться удобнее, чтобы вскочить в тамбур. Ей помогли. Она увидела близко от себя веселые, светлые, чуть пьяноватые глаза молодого полковника и тотчас же оказалась в купе, набитом летчиками. Здесь на столике покачивалась четверть красного маслянистого вина, на диванах были навалены яблоки и груши, пахло разбитым коньяком, какой-то золотистой копченой рыбкой, которую все грызли и дружно нахваливали. Узнав, что Любовь Николаевна доктор, летчики все наперебой стали жаловаться на болезни и спрашивать у нее лекарства от сердца, от мгновенной и вечной любви, от неудачного увлечения, от безнадежного чувства. Все они смеялись, и Люба не решилась рассказать версию об умершем брате. Это было бы диссонансом. Тут она нашла другой вариант, оптимистический. Едет Любовь Николаевна к сестре, которая вышла замуж, и празднует свадьбу. Этот вариант дал повод к целому циклу разговоров о Любиной личной жизни, о ее увлечениях, о ее будущем муже и свадьбе, которая, разумеется, не за горами. Любовь Николаевна краснела, смеялась, пила красное вино, грызла рыбок, свою курицу, яблоко. На большой, еще не восстановленной после войны станции, все летчики уговорили ее пойти гулять. И тут, на перроне, они встретили своего совсем еще молодого генерала, который ехал в Международном и прогуливался, сделав генеральское скучное лицо. Заметив и разглядев Любу Гавай, генерал заметно оживился и пригласил своих подчиненных, разумеется, с их дамой, к себе в вагон. Здесь летчики пели грустную украинскую песню, Люб ел шоколад и говорил генералу: «Нет, Федор Федорович, нет и еще раз нет, терапию целиком отрицать нельзя. В нашей советской терапии есть несомненные крупные достижения. Конечно, деятельность хирурга более эффектна». Генерал смотрел на Любу желтыми, жадными, настороженными кошачьими глазами. Ей было жутковато и щекотно от этого взгляда, и, разумеется, противно. Она чувствовала, что окружена сильными, здоровыми, жадными до нее мужчинами, и не без злорадства купалась в этом своем нынешнем окружении, словно в теплом море, побаиваясь глубины и радуясь близости безопасного людного берега, где как бы дожидался ее вагаршак, непоколебимый, надежный и спокойный. «Вот видишь, как я всем нравлюсь», — как бы приглашала она его, чтобы он перестал соблюдать свое мудрое спокойствие. «Вот видишь, какие они все самые разные, и как я им нужна. Могла бы даже генерала завертеть. Да что мне все генералы, когда ты у меня есть? Ты же есть у меня, Саинян?» «Выпейте наливки», — просил генерал. «Совершенно исключительный наливк, слабенькая, дамская». Люба смеялась и качала головой. Ее волосы опять отсвечивали сетью, и глаза весело блестели. «Нет, не может она больше пить, она же не летчик, она всего только врач». И вдруг ей холодно стало, когда услышала свой собственный голос: «Врач». Что же там, в ее больнице? Куда пишут, кому жалуются, где ищут нового врача? Зинаида, наверное, рыдает в голос, давать или не давать Сердюченкову морфин. А если привезли рыбацкого моториста, будто у него острый живот, а если Тося начала рожать? «Вы что это зажурились?» — спросил генерал. «Мамочку вспомнили?» «Нет, свою больницу», — искренне ответила Люба. «И что? Как там мои больные?» «Возьмите нас в ваши больные», — попросил летчик-полковник. «Будет у вас хлопот, не оберешься». И летчики начали хохотать. «Нам много лекарств надо. Одна докторша с нами не управится. Еще подружек потребуем. Мы будем лежать, а вы нас навещать». Она смотрела на них, сдвинув брови.